утону. Вбиты чужие правила в твоей голове. Может, ты в моей, но говорят тебе. Хочешь быть пистолем, пистолем, зайди в семью и будь богатым. А перед луком так раем, споем тебе, ты нас узнаешь. Мы сами с берегов милы. Правда за такими, как я. Мусора и вымогатели. Без всяких званий. Объединяйтесь вместе. Прошлое за вами. А перед луком так раем. Споем тебе, ты нас узнаешь. Мы сами с берегов не вы. Здесь может быть родился ты. Yeah.